Глава 16. Эберт спал, а я не могла уснуть, как ни старалась. Поэтому, когда скрипнула входная дверь, подняла голову и увидела Ральфа. Он поманил меня за собой. Осторожно поднялась с кровати, стараясь не разбудить Эберта, и вышла следом за Ральфом в коридор. «Надо поговорить», — сказал он. «Составите мне компанию, госпожа Блейн». Можно подумать, у меня был выбор. Я прошла за Ральфом в гостиную. Конечно, вести с ним светские беседы была не настроена, но и отказаться не могла. «Выпьешь?» — в полумраке комнаты смуглое лицо Колдена казалось еще более пугающим, а шрам заметнее. «Нет, спасибо». Села в кресло и ждала, пока Ральф наполнит бокал. «Он что, специально тянет время?» «Похоже на то». Но я перестала беспокоиться об Эбби, так что обрела возможность мыслить здраво. И поняла, что сама сунула голову в пасть волку. Только пока что волк мирно потягивал вино из бокала и смотрел на меня, словно хотел съесть. «Так и будешь молчать?» – не выдержала первой. «Буду, если захочу». Ральф отставил бокал. «Послушай, Элис, сегодня я буду с тобой честен. Предупреждаю сразу, случай редкий, поэтому не торопись обрушивать на меня свой праведный гнев. Можешь мне поверить, дело твое, но я буду откровенен. Если бы Эберт не запретил мне к тебе приближаться, не знаю, что бы тебе сделал за сегодняшнее». «Он сам виноват». «А мне плевать». Глаза Ральфа угрожающе сверкнули. «Эберт Скайден мне как брат, и я уничтожу любого, кто попытается причинить ему вред». «Тогда предлагаю поискать, кто проник в его офис и утащил оттуда чертежи», — предложила я. «Нет, надо казаться спокойной и говорить на его языке, иначе Ральф меня растопчет раз и навсегда». «Поищу. Не беспокойся. И если найду, одним идиотом на свете станет меньше. Или не одним. Есть подозрения?» «Конечно. Но я промолчу, потому что не хочу становиться виновницей чьей-то смерти». «А если я пообещаю, что не стану никого убивать?» Ральф подался вперед. «Иногда жизнь бывает еще хуже». «Можем подписать магический договор. Мне нужна информация, Элис». «Я расскажу все, что знаю. Эберту. Как он решит, так и будет. Захочет, попросит тебя о помощи. Захочет, справиться сам». Ральф усмехнулся и захлопал в ладоши. «А ты выросла, Элис. В прошлый раз ты застал меня врасплох. Я играла, ходила по грани и прекрасно это понимала. Но сейчас на моей стороне был Эберт. Что там Ральф сказал? Эберт потребовал оставить меня в покое. И, судя по всему, Ральф не станет ссориться с лучшим другом из-за одной глупой девчонки. Плохая надежда, учитывая, что утром есть все шансы разругаться с Эбертом снова. Но на этот раз я буду умнее. Нам надо поговорить. И тогда уже буду решать, что делать дальше». «Вообще странно». Ральф покосился на мои руки, а я только сейчас вспомнила, что оба браслета Эберта остались на запястьях. «А я не знал, что Скайден такой игрок». «О чем ты?» «О том, что он тебя ждал. Ясно, как белый день. Но побоялся не дождаться, вот и явился». «Придумаешь тоже. Он просто забыл о браслетах». Слова Ральфа верилось трудом. «Эберт? И забыл?» «Нет, Элис, он никогда ничего не выпускает из внимания. Такой дурной характер. И раз браслеты на месте, значит, Скайден ожидал, что ты придешь рано или поздно». Я пожала плечами. Догадаться, о чем думает Эб, всегда было невозможно. Я недостаточно его знала, чтобы хорошо понимать. Поверить Ральфу на слово? «Так о чем это мы?» Ральф снова потянулся к бокалу. «Ах да, об откровенности. Твою откровенность я оценил. Или это были только красивые слова?» Отрицательно качнула головой. На самом деле внутри все сжималось. Но я не показывала страха, даже заставила себя улыбнуться. «Ральф, а ты не пытался найти его невесту?» Спросила, не особо надеясь на ответ. Но мне было нужно знать. Я будто что-то упускала и не могла понять, что. «Искал, конечно, увы». Ральф развел руками. «Красотка умеет прятаться. С одной стороны, я рад, что они расстались. С другой, если бы обошлось без проклятия, пусть бы катилась в бездну». «Почему?» «Амбициозная дамочка», — рассуждал мой странный и жуткий собеседник. «Ей нужно было имя Эберта, а не он сам. Она далеко не глупая, это Лили. Любила ли она его?» «Нет. Скорее, она любила свой статус рядом с ним». «Тогда зачем проклинать?» «Я не понимала». «Скажет только она, но я думаю, ее задела сама ситуация. Измены никого не красят, и дамочка решила отомстить». «Нет, Ральф, если бы ей нужен был статус, она бы не ушла и так бы не мстила. Между ними были чувства». «Тебе виднее, крошка», — подмигнул мне Колден. «Вы, женщины, странные существа, но результат налицо. Проклятие есть, а снять его нельзя». «Ты уверен?» «Я не могу его снять, Элис. А я один из лучших целителей в этом городе. Что смотришь?» — заметил мое ошарашенное лицо. «Да, магия не спрашивает. Подонку достается или святому. Проклятийники тоже разводят руками. Эберт к ним ходил». «Но почему? Что в этом проклятии такого?» А беседа получалась интересной. Я даже забыл бояться. «У меня есть подозрение», — Ральф отставил бокал. «Только подозрение. Почему нельзя его снять? Видишь ли, Элис Блейн, Лили использовала достаточно рядовую магию. И если бы дело было в ней, я бы справился. Даже проклятийников звать бы не пришлось. Понимала ли она, что будет с Эбертом?» «Понимала. Очень грамотно сделано. Сразу не отцепишь, но не смертельно. Вот только магия самого Эберта куда сильнее. И мне кажется, что загвоздка в том, что Эберт считает себя виноватым». «То есть проклятие нельзя снять, потому что Эберт считает его справедливым?» «Именно. Оно впилось не в его тело, а в его магию. А сила техномага слишком велика, Элис. Она так просто не дается. Хотя ты, наверное, знаешь». «Знаю что?» «Что стихийники проходят инициацию смертью. Только оказавшись на грани, можно обрести силу». Я не знала, но сделала умное лицо, чтобы не показаться совсем уж дурой. Не давала покоя другое. Если Эберт может справиться с проклятием, почему не делает этого? Почему не остановит все раз и навсегда? Или он не может простить себе измену? Звучит странно. Может ли версия Ральфа оказаться верной? «Я бы не стал охотиться за тобой, Элис». Ральф прервал затянувшееся молчание. «Но ты казалась мне наиболее подходящей женщиной, чтобы вытравить из его сердца воспоминания о той, другой. Ты не представляешь, сколько я пытался уговорить его на контракт. Эберт же гордый, для него это унизительно. Только факт остается фактом. Проклятие растет». «Что?» Я чуть не подскочила с кресла. «Проклятие растет», — повторил Ральф. «Пока что оно питается его магией. Но Эберт силен, он не замечает. А когда закончится магия, он или сойдет с ума, или умрет. У него от силы год, Элис. Мне кажется, ты должна это знать. И нет, я тебя не запугиваю. Я просто ищу выход, а Эберт не ищет». «Он знает?» «Нет, ни к чему это». Я закрыла глаза и потерла виски. Ужас, вот и все, что испытывала. Ужас от возможной потери человека, который уже занял львиную долю жизни. Меня начинало трясти. Ральф подошел ближе и протянул бокал, до этого стоявший на столике. «Выпей». Я залпом проглотила вино. По телу пробежала волна тепла, и голова немного закружилась. «Должен быть способ. Его не может не быть, и я его найду». «Что будешь делать?» – поинтересовался Ральф. Он будто ждал моей реакции. «Искать Лили. Человек не соринка. Не может так просто пропасть. Но для начала нужно разобраться, кто украл чертежи у Эберта. Скажи, ты специально мне все рассказываешь, чтобы я никуда не делался от Эберта?» «Частично, да», — Ральф усмехнулся во все зубы. «Но, дорогая моя Элис, как и обещал, я сегодня не лгу и считаю, что есть вещи, которые стоит знать и только, раз уж ты не побоялась меня и пришла сюда». «Можно вопрос?» Мне хотелось отвлечься от гнетущих мыслей, но получалось с трудом. «Допустим». Ральф наблюдал за мной с интересом. «Как вы с Эбертом вообще могли подружиться? Вы же из разных миров, и я знаю, что ваша дружба очень давняя, что бы ты ни говорил». «Вместе сбежали из детдома», — подмигнул Ральф. «Было дело. В далекой-далекой юности. Мы думали, что сможем изменить мир, а оказалось, что мир не желает меняться. Только каждый справился с этим открытием, как умел». Я молчала. Не знала, что сказать, и, наверное, так и сидела бы молча, если бы не открылась дверь. «А, вот вы где!» Эберт вошел в комнату. Он выглядел гораздо лучше, значит, приступ миновал, и на этот раз он справился. «Что, Ральф, успел раскрыть все мои тайны или какие-то приберег?» «Ты же знаешь, я нем как рыба!» Хозяин борделя усмехнулся. «Рад видеть, что к тебе вернулось хорошее настроение. Что ж, спасибо, что заглянули. Приходите еще!» На языке вертелось что-нибудь колкое, но я промолчала. «Сам заглядывай», — ответил Эберт. «Только в ближайшие дни я буду сильно занят. Чертежи надо восстановить и дополнить, пока они где-нибудь не всплыли. И заявку уже подал. Ждать никто не будет. Всемирная выставка в этом году будет жаркой». «Смотри, не сожги ее, друг мой, и себя заодно. Элис, проследи, чтобы за своими чертежами Эберт помнил о жизни. А теперь кыш отсюда, у меня рабочий день в разгаре, точнее ночь». И нас выпроводили до выхода. Стало даже смешно, и я едва сдерживалась, чтобы не рассмеяться. Эберт свернул к своему мобилю, я к своему. «Элис?» – окликнул он меня. «Еду за тобой», – махнул рукой. Эберт кивнул и скрылся в салоне, а я забралась в свой мобильчик. В голове царил сумбур, и всю дорогу до дома Скайдена я думала, как с ним разобраться. Если, конечно, сейчас мы не разругаемся в пух и прах. Страх отступил, или же я заставила его отступить, пока не разберусь, как с ним бороться. Увы, дорога промелькнула слишком быстро. Мы входили в дом Эберта, а я все еще не знала, что сказать и как поступить. Эберт тоже витал где-то в своих мыслях. Мне хотелось заговорить с ним, но что сказать? «Есть какие-то новости по краже?» Вот и все, что пришло в голову. «Что?» – Эберт обернулся. «А, кража. Нет пока. Там все запутано. Если не хочешь спать, расскажу». «Не хочу», – заверила я Скайдена, радуясь, что меня не пытаются выставить за дверь или отправить на второй этаж. «Тогда пойдем в мою лабораторию. Там оставались черновики. У меня есть пара дней на восстановление». «Меня пустят в лабораторию? Меня? В святая святых? Куда даже слугам заходить нельзя? Какой странный день. И не менее странная ночь». Но я молча шла за Эбертом, опасаясь спугнуть наваждение. Мы миновали коридор первого этажа, спустились по небольшой лестнице, и Эберт приложил ладонь к массивной двери. Она отъехала в сторону, пропуская нас в его убежище. Вот здесь точно обитал Эберт. В отличие от безликого второго этажа, сама обстановка лаборатории дышала его личностью. Аккуратные папки с чертежами, какие-то наброски. Напоминала Скай, только в уменьшенном виде. А дальше странные приборы, о назначении которых я даже не догадывалась. Тихонько заняла свободный стул, а Эберт достал с полки одну из папок и принялся листать бумаги. «Эберт?» Он даже ко мне не обернулся. «Ты обещал рассказать о краже?» «А, да». Папка вернулась на место, а Эберт присел на стол, так как на единственном стуле разместилась я. «В общем, кто-то очень сильно хотел убедить меня, что бумаги взяла ты. На кабинете несколько уровней защиты, и тот, который активировали последним, твой». «Но я не входила туда, Эберт!» Едва не подскочила, только взгляд Скайдена пригвоздил к месту. «Я верю, Элис. Допустим, это была не ты». «Эберт...» «Тихо. Я сейчас пытаюсь обрисовать для тебя вероятности. Чтобы активировать твой уровень доступа, нужно что-то, пропитанное твоей энергией. Например, расческа с волосами. Волосы – проводник информации и силы. Или капля крови. Что-то, хранящее твой отпечаток. Понимаешь ли, магическая защита не так совершенна, как мне бы хотелось. Я сам виноват. Так увлекся работой, что забыл о конкурентах. А они не дремлют. Вот только откуда у них твои вещи, Элис?» «Рик!» – вздохнула я. «Только не кричи сразу, хорошо? Рик приходил ко мне накануне и просил украсть твои чертежи». «Что?» Эберт все-таки сорвался с места и в мгновение ока очутился рядом со мной. «Элис, почему ты молчала?» «Я не успела сказать», — сама перешла на повышенный тон. «Ты появился на пару часов, потом опять исчез, потом мы поехали в Скай, а там люди. Не успела, понимаешь? И вдруг появляется Мэгги. Мы с ней дружим не так давно, но я ей доверяю. Доверяла? Не знаю. В общем, Мэгги сказала, что Рик поведал ей, где меня искать. Зачем Рику говорить ей об этом, если я могла открыть Мэгги, как очутилась с тобой? По чьей вине? Меня хотели выманить». «И выманили. Хоть я просил тебя без меня нигде не бродить». «Просил», признала я, «потому что не хотела ссориться. Но ты запрещаешь мне видеться со всеми близкими людьми. Что мне с этим делать?» «Больше не запрещаю. Точнее, ты не обязана меня слушать». Эберт снова будто отдалился. Я пыталась к нему приблизиться и не могла. Мы оба балансировали на грани. Шаг в сторону – сорвешься. И вот как с ним быть? Поднялась со стула и сделала шаг к Эберту. Отдаляться ему было некуда. Дальше стоял стол. «Давай не будем спорить», – опустила руки ему на плечи. «Ты ведь все восстановишь, правда?» «Я попытаюсь», – кивнул Эберт. «Значит, твой бывший решил копать под меня. Любопытно. Мне кажется, это не его идея. Рику нет доступа в Скай. И охранные кристаллы в коридоре повреждены. Я не смог считать, кто проходил мимо. Действовал кто-то свой, и он твердо знал, где и что искать. Есть подозрения? Кто угодно. Да уж, кто угодно. Эберт, я могу тебе чем-то помочь? Спросила без особой надежды. Да, будешь мне ассистировать, потому что я собираюсь работать дома. И ты обещала подумать над формой. Подумала? Эберт снова оказался спокойным. А мне хотелось говорить не о работе, а о том, что он напугал меня. И о том, что нам надо как-то избавиться от проклятия. Рискнуть? Не рискнуть. Выставить за дверь или нет? Рискну. Прижалась ближе и потянулась за поцелуем. Поначалу показалось, что Эберт не ответит. Но он обнял меня и поцеловал, прежде чем успел до него дотянуться. Сколько стен надо разрушить, чтобы остаться рядом с ним? Не знаю, но одна, кажется, рухнула. «Мне стоит извиниться», — сказал Эберт, отстраняясь. «Я просто устал. Вот и сорвался». «Знаю». Я приникла к его груди и слушала, как тихо бьется сердце. «Как думаешь, Рик сможет тебе навредить?» «Если бы был уверен, что он действует один, ответ был бы отрицательный. Но так как это маловероятно, то да, может. И чертежи — это мелочи, Элис. Мою магию сложно повторить. Та разработка не доведена до ума. Оставались последние штрихи. А вот если копнуть чуть глубже... Тебе есть что скрывать? Зависит от того, в каком свете преподнести. Есть вещи, которые легко перевернуть с ног на голову. Но сейчас важнее чертежи, у меня мало времени. Так что бери чистые листы, Элис, и зарисуй, что можешь предложить, а я подготовлю все для опытов. Мне вручили стопку листов и карандаш. Я придвинула стул к столу и начала вырисовывать заостренный нос мобиля. А Эберт достал еще одну папку в поисках черновиков. Похоже, остаток ночи выдастся плодотворным. Для него так точно. Я улыбнулась и крепче сжала карандаш. Что ж, раз так, займемся любимым делом. Глядишь, что-нибудь и придумаем.